этом ряду стоял теперь и он, Александр II, самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский, царь Херсониса Таврического, царь грузинский, государь псковский и великий князь смоленский, литовский, волынский, польский, финляндский, князь эстлянский, лифлянский, курлянский и семигальский, самогитский, карельский, тверской, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, Низовской земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Угорский, Обдорский, Кандийский, Витебский, Мстиславский и всея северные страны, повелитель и государь Иверской, Карталинской и Кабардинской земли и области Арменские, Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель. Певчие пели многое лето, радостно звонили все колокола и вновь гремели пушки в Кремле. Завершая церемонию по древнему чину, он возложил малую императорскую корону на голову жены, покрыл ее плечи порфирой и надел цепь ордена святого Андрея Первозванного. Во время службы корона, плохо закрепленная статсдамами, слетела с головы императрицы. Смысл красноречивейшего сего эпизода стал ясен много позднее. Оба вновь заняли места на тронах. «Многое лето, многое лето, многое лето!» — трижды пропел хор. Во всю мощь звонили колокола, и пушки полили 101 раз. По чину священного коронования русских самодержцев Александр Николаевич коленопреклоненно произнес молитву к Богу, а после святитель Филарет, также коленопреклоненно, читал молитву от лица всего народа. «Боже, великий и дивный, неисповедимую благостью и богатым промыслом управляя всяческая, покажи возлюбленного Тобою раба Твоего, благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего императора всея России, врагом победительно, злодеем страшно, добрым милостиво и благонадежно. Согрей сердце его к презрению нищих, к приятию странных, к заступлению нападствуемых, подчиненные же ему правительство, управляя на путь истины и правды». То были мгновения, когда привычные слова обретали первородную мощь и силу, и тайный Божий промысел смутно угадывался в них. «Даруй же во дни его и всем нам мир, безмолвие, благопоспешство, благорастворение воздуха, земли плодоносие и всяк временной и вечной жизни потребны. О, премилосердный Господи наш, Боже, щедрот и отче всякие утехи, не отврати лица Твоего от нас и не посрами нас, отчаяние на него, уповающий на Тя, молимся Тебе и молящийся на щедроты Твоя уповаем. Ты бо един, весь и же требуем, и прежде прошение подаеши, и дарование утверждаеши, и всякое даяние благо, и всяк дар совершенен свыше есть, сходя от Тебя, Отца Светов. Тебе слава и держава, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков». После божественной литургии у царских врат состоялось миропомазание, и Александр II раз увидел драгоценный яшмовый сосуд с финифтиной змеей на крышке. Далее митрополит ввел его в алтарь, где самодержец принял причастие по царскому чину, как причащаются священнослужители. И вновь хор выпевал многое лет. Далее император и императрица по специальному помосту прошествовали из Успенского собора в Архангельский и Благовещенский, взошли на Красное крыльцо, откуда троекратно кланялись народу. Погода разгулялась. Наступила настоящая жара, и публика изнемогала в толкотне и давке. Особенное возмущение петербургских дам вызывало бесцеремонное поведение московских барынь, лезших повсюду в первые ряды, вопреки церемониалу и уговорам церемонимейстеров. Отпихивая жен генерал-адъютантов, какие-то толстомясые барыни в умопомрачительно диких нарядах, Сразу видно, что вчера из медвежьих углов приехали, занял лучшие места на помосте. Петербургские дамы высшего света презрительно усмехались, но таили в душе недобрые чувства.